Наш гость, господа, Харунжий Ной. Вы понимаете, что значит Ной? Мы все происходим от нашего одного предка Ноя. Прошу, прошу, господин Ной, вы мой гость. Можете снять вашу шашку. За столом неудобно при шашка. Прошу, мой капитан. Ефрейтор Елийский и капрал Кнап помогли вылезти из-за стола толстому генералу Новокрещенову, вслед которому Ухоздвигов кинул. Эти развратные старые плевательницы затянут все наше белое движение в болото. Очень великолепно, мой капитан. Мы генералу дадим роту красногвардейцев. Это будет хорошо, подхватил Гайда. Это ведь именно он назвал стариков развратными плевательницами. Прошу, генерал, прошу. Тащили под руки генерала ефрейтор и капрал. Пировали на славу, и чего только не было на столах, и фрукты, и закуски, начиная от изумительной волжской белорыбицы, семги, осетрины, паштетов на любой вкус, всевозможных выдержанных вин и отменных коньяков, не говоря о русской водке. Эшелоны Гайды не жили на скудном довольстве, у них всего хватало. Харунжий-лебедь с капитаном Ухоздвиговым угощались за одним столом с великим Гайдой. Капитан Ухоздвигов провозгласил тост за талантливого главнокомандующего Гайду и за его поход на Иркутск и Забайкалье. Великий Гайда, в свою очередь, ответил тостом за кавалера Ордена Почетного Легиона, с которым они, как братья, единые и неразрывные, и французские офицеры скандировали месье Кириллу, увековеченному на скрижале Французской Республики: «Виват! Виват! Виват!» Ухоздвигов попросил главнокомандующего покровительствовать казачьему Харунжему Ною-лебедю, поскольку среди старых русских плевательниц имеются такие военные, как незадачливый генерал Новокрещенов, которые готовы сами себя сожрать, не разбираясь ни в политике, ни в военных вопросах. «Ни один волос не тронут ваша голова, господин Харунжий», — торжественно заверил Гайда. «Вы будете служить взаимодействии с моим 49-м эшелоном под командованием славного подпоручика Борецкого. И если кто из дураков-офицеров в Красноярске начнет акции против вас, мой подпоручик даст мне знать, и я буду смотреть, как будет чувствовать себя набитый дурак после моего вмешательства». «Премного благодарен вам, господин главнокомандующий», — встав, поклонился рыжечубой головой Харунжий, чем вызвал еще большее удовольствие Гайда. Но я узнал долговязый, розовощекий, в меру упитанный подпоручик Богумил Борецкий, у которого он был в купе императорского вагона в Самаре. «Вы меня помните, Харунжий?» «О, я помнить! Мы будем служить рука с рука!» И подпоручик пожал свои пухлые руки, показывая, как они будут служить. Посидев полчаса в застолье с великим главнокомандующим, преисполненным важности своей исторической миссии по истреблению большевизма, капитан Ухоздвигов поднялся. Ему пора на поезд, а с ним покидал пиршество и Харунжий-лебедь. На прощание великий Гайда расцеловался с капитаном и сказал ему по-французски, что он с нетерпением будет ждать благоприятных известий от капитана из Омска и особенно полную информацию из Самары о баталиях других чехословацких эшелонов и Белой армии на Западном фронте и о переговорах с лидерами Комуча. «Все будет на высшем уровне, мой главнокомандующий», — ответил капитан Ухоздвигов. Когда прошли поезд Гайды, капитан плюнул, вытер платком губы и лицо, со остервенением сказал: —